Глава 18. Неалона чувствовала отстраненное спокойствие того момента, как приняла решение. Эмоции затаились. Она наблюдала за своими действиями, словно со стороны. За обедом вспомнила, Роген несколько месяцев назад рассказал, как связаться с нужными людьми, если надо от кого-то избавиться быстро и тихо. Тогда она не рискнула, решила приберечь на крайний случай такие важные сведения. Вот он и наступил, тот самый случай. За чай и булочку она оставила 3 камешка, на 1 больше, знак срочности. По словам Рогена, ее должны найти сегодня же, в крайнем случае завтра. Неалона не испытывала ни капли страха или сожаления, исполняя задуманное. Совесть тоже молчала, а обида требовала мести. Леди Тонвуд вернулась домой, вызвала горничную и приказала принести перекусить, после чего устроилась в гостиной и приготовилась ждать. Она не знала, что выберут для встречи с ней, но раз этого не случилось на улице, не специально еще потом прошлась, даже в пару магазинов заглянула по пути, значит, наемники найдут способ прийти к ней домой, не привлекая внимания. Бывшая распорядительница подозревала, что за ее домом могут наблюдать, и надеялась, гости тоже это учтут. Они зачастую знают гораздо больше, чем обычные жители, откуда оставалась загадкой. Неалона сидела в гостиной, неспешно пила чай и поглядывала в окно, не подходит ли кто к дому. А в случае, если за ней самой следили, так что она такого сделала? Прогулялась, посидела в булочной, прошлась по магазинам, ни с кем не разговаривала. На ее лице на мгновение промелькнула кривая улыбка, и она снова стала неподвижной маской. В какой-то степени ей уже все равно, что дальше произойдет. Ведь планы полетели Кируху в глотку. И как теперь дальше жить, Неалона просто не представляла. Да еще и не мой. Горлу подкатил горький ком, который она с трудом проглотила, усилием воли подавив малодушное желание разреветься. Потом. Все потом. Сначала избавиться от той, по вине которой все пошло не так, как следовало бы. А потом можно позволить себе расслабиться. Конечно, принцы будут искать виноватого. Конечно, в первую очередь придут к ней, но... Она всего лишь сходила выпить чаю и скушать булочку. Никого и ни о чем не просила. Конечно, можно прямо завтра уехать из Мирана на несколько недель в уединенный домик у озера, который Неалоне достался в наследство. Но это прямо укажет, что она замешана в смерти разноцветной. Убийцы все сделают гладко, не подкопаются. Однако рисковать леди Тонвуд не хотела. Раздался стук в дверь. Женщина негромко вздрогнула, вынырнув из размышлений. Горничная поспешила открыть, пригласила посетителя войти и заглянула в гостиную к хозяйке. «Миледи, к вам посыльный из ювелирного. Говорит, вы сегодня заходили, интересовались. И он принес образцы украшений», — объявила она. Неалона кивнула, приглашая войти. Сердце невольно ёкнуло. Она вроде всего лишь поинтересовалась ассортиментом колье к грядущему вечеру, но ей никто не обещал показать на дому, лично. Возможно, это тот, кого она ждет? В комнату вошел совершенно обычный человек в темной одежде с невозмутимым лицом и небольшим чемоданчиком. Брови Неалоны поднялись в удивлении. Неужели действительно украшение принес? «Прошу, миледи!» Он положил чемоданчик на стол и открыл. Там лежали несколько плоских коробочек. Ния рассеянно взяла одну, откинула крышку, полюбовалась переливами сапфиров и бриллиантов. Потом, прищурившись, посмотрела на гостя. Отложила украшение, достала листок, поставила чернильницу рядом с коробочкой и написала: «Я не ждала никого от ювелира. Кто вы?» «Да, у нас еще есть браслет и серьги к этому колье, если пожелаете», — отозвался посетитель, а сам подвинул бумагу к себе, и аккуратным почерком написал ответ. «Вы сегодня заходили в булочную и оставили там послание. Мне нужно имя и сроки». Неолона подавила порыв снова вздрогнуть и уже внимательнее вгляделась в гостя. Нет, не знаком. И ничего запоминающегося во внешности. «Вот с рубинами, к нему только серьги», — снова сказал он, бесстрастно глядя на женщину. Она колебалась не дольше нескольких секунд. Про послание мог знать только хозяин булочной. Значит, оно действительно дошло до адресата. Может, не именно этот человек – исполнитель, даже наверняка не он, но нужные сведения попадут в правильные руки. Неолона прикусила губу и написала ответ. «Эрианор Ласгален. Сроки. Чем быстрее, тем лучше. Желательно не позже 4-го балла игры». Мужчина подвинул листок к себе, прочитал, потом дописал. «Способ имеет значение?» Неолона пожала плечами. «Лучше, чтобы смерть выглядела естественной. Не хочу много шума». К ней вернулся ответ. «Как пожелаете». «Да, конечно, вы можете оставить предварительную плату, а остальное заплатить, когда получите украшение». Незнакомец склонил голову, и на листочке появилась сумма. К счастью, в сейфе на втором этаже хранилось достаточно денег. Леди Тонвуд кивнула, соглашаясь. «Сейчас принесу. Ждите». «Конечно, как пожелаете», – невозмутимо отозвался гость, уложив футляр с колье обратно в чемоданчик. Неолона поспешила из гостиной, поднялась по лестнице и зашла в спальню. Сейф находился за одним из ложных ящичков туалетного столика, и через несколько минут увесистый мешочек уже был у нее в руках. Сдержав торжествующую улыбку, Ния спокойно спустилась, зашла в гостиную. «Какие интересные разговоры ты ведешь, дрожайшая!» – протянул Оллер насмешливо, но в глазах, застывших кусочках янтаря, отражались только холод и злость. Принц выразительно помахал бумагой с перепиской. Кстати, гость с тем же бесстрашным лицом стоял за диваном. И у Неолоны упало сердце, и похолодели руки. Как он здесь оказался? Неужели подставили? «Снаружи тебя уже ждут, если думаешь сбежать», — любезно уведомил Оллер. «И да, если считаешь, что в службе наблюдения не знают о двойном назначении скромной булочной в квартале ремесленников Ния, то я крайне низкого мнения о твоей сообразительности». Темный аккуратно сложил листки и поднялся. «Сама пойдешь или под ручку вывести?» – насмешливо поинтересовался он. «Ену будет интересно послушать, что ты тут затевала против нашей разноцветной. Он только и искал повод выставить тебя из Мирана. Но вот за это...» – Оллер снова махнул перепиской. «Тебя, любезная, можно еще и в тюрьму посадить, знаешь ли». «Это в самом мягком случае». Принц прищурился. Насмешка пропала из голоса. «Ты же понимаешь, да, что тебе светит за планирование покушения на Леоноса Ласгален?» Силы покинули Неолону окончательно. Она прислонилась к косяку, уставившись на Оллера невидящим взглядом. Тело охватило противная дрожь. А мысль, что ее могут казнить, совсем не укладывалась в голове. Его высочество подошел ближе, крепко, даже больно ухватил за плечо и рывком поставил на ноги. «Прошу, миледи!» – подчеркнуто вежливо произнес он и настойчиво подтолкнул Неолону к выходу. «Нас ждет серьезный разговор!» Только увидев черный закрытый экипаж без опознавательных знаков и украшений, леди Тонвуд поняла, что окончательно проиграла. Что ж, распускать сопли она не будет. Минутная слабость прошла. Не выдернула руку из пальцев Оллера, подняла подбородок и твердым шагом подошла к экипажу, хотя сердце сжималось от страха. И вообще, девчонка же не пострадала, а лишать жизни за намерение, по мнению Неолоны, слишком жестоко. Она готова даже навсегда уехать из Мирана, но жить, пусть и без голоса.